Я ухожу. Ты уходишь тоже или тебе еще нужно прятаться? Не знаю. Не уходи, есть разговор. Джулиана молча повернулась и пошла к выходу. Напяливая куртку, я побежал следом. Догнал ее уже на лестнице, схватил за локоть. Подожди. Ну что еще? Мне нужно попасть в лес к вашим. Зачем? Нужно, если прошу. Думаешь, если ты меня не убил, то можешь распоряжаться? И напрасно ты меня не убил. Я не хочу жить. Глупости. Ты должна хотеть жить. Ты человек? Я не человек. Да ерунда. Все вы здесь люди, только вас заставили играть в какую-то нелепую игру. Иди ты к черту, Алехин, — сказала Джулиана устало. Обратись к Штенгеру, если тебе так приспичило, а меня оставь в покое. Я уже ничего не хочу, понимаешь? Я не хочу оставаться вурдалаком и не верю, что смогу превратиться в человека. Я сгорела, как многие. Поздно. И что меня больше всего угнетает, не могу убить себя сама. Сил не хватает. Может быть, повезет, выследит. Все, не ходи за мной, не хочу. Поздно, — подумал я. Ведь и правда поздно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я тоже вышел на улицу. Там было тихо и пусто. Стояло ведро. Лужи высохли, и ведь кто-то сейчас надевал кольчужный ошейник и защелкивал патроны в обойму. Всякая война страшна, но страшнее всего глупая война, бессмысленная. И высшая несправедливость войны в том, что на ней убивают. Джулиана шла к своей шикарной машине, а я смотрел ей вслед и думал про то, что никогда еще не видел таких красивых. Потом я заметил человека, зачем-то вставшего посреди улицы. Я посмотрел на него мельком, вгляделся, узнал длинную серую шинель, прямую, как свеча, фигуру капитана Ламста, и не видел ничего, кроме вытянутой руки и большого черного пистолета, слишком тяжелого для тонких длинных пальцев. Выстрел грохнул, дробя стеклянную тишину. Вслед за ним раздались другие. Эхо испуганным зайцем металось по улице, отскакивало от стен и не могло найти выхода. На противоположной стороне улицы появился еще один человек с поднятым на уровень глаз пистолетом. Откуда-то длинно строчил автомат. Не помню, как она падала. Скорее всего, я вообще не видел этого. Я опомнился, стоя возле нее на коленях. Руки у меня были в крови, я пытался поднять ее голову, а в ушах надоедливо звучала старая детская считалочка. Вышел рыцарь из тумана, вынул ножик из кармана. Ко мне подошли, и я поднял голову. Надо мной стоял капитан Ламст в своей дурацкой шинели, идеальный перпендикуляр, увенчанный фуражкой, и я поднялся, схватил его за отвороты, притянул к себе. Мое лицо, наверное, было страшным, а он смотрел на меня спокойно и устало. Глаза у него были красные и запухшие. Меня для него не существовало. Был только рыжий карьер и зеленые броневики, дело и сон урывками. Я не мог его ударить. «Мать вашу, так, — сказала я, — ну что вы наделали?» «Мы застрелили вурдалака», — сказал Ламст, глядя сквозь меня воспаленными глазами. «Это наша работа, вы понимаете? Мы не можем иначе, кто-то должен, понимаете вы это?» «Вышел рыцарь из тумана», — сказал я. «Ламст, вы когда-нибудь слышали про чудака, дравшегося с ветряными мельницами? Он ведь проиграл не потому, что сломал копье. У него не было врага, как и у вас, Ламст. Вы просто вбили себе в голову, что враг должен быть». «Но ведь нельзя иначе», — сказал Ламст. «И у меня осталось впечатление, что он пропустил мои слова мимо ушей». «Откуда вы взялись? Как это вы ухитряетесь каждый раз оказываться в эпицентре? Специально стараетесь, что ли?» «Ну да», — сказал я. «А как же вы думали?» «Я вас арестую». Он оглянулся. Его люди, их было уже четверо, стояли кучкой в отдалении и смотрели на нас. То возьму и арестую, несмотря на то, что мне говорила Кати Клер. Несмотря на то, что вы явно приплелись откуда-то издалека и не разбираетесь в здешних делах. «Да бросьте вы!» — отмахнулся я. «Лучше идите, выспитесь. На вас же смотреть страшно. Некогда». «Как же вы все-таки тут оказались?» «А я тут ночевал. Просто ночевал в ее квартире». «Этого не может быть. Ни один человек не оставался в живых. Я не верю». «А вы поверьте. И поверьте заодно в то, что занимались не тем. И вы сможете повторить это родным моих парней, погибших при исполнении?» «Мне случалось говорить с родными погибших при исполнении», — сказал я. «Ладно, что было раньше, то было раньше. Мертвые остаются молодыми. Вы о живых подумайте, Ламст. Вот они, ваши живые». Он поднял руку, указывая на зашторенные окна. Ни одна занавеска не колыхнулась. Сидят, и ни одна сволочь носа не высунет. А ведь слышали, не могли не слышать, бараны, шкуры. Один из его людей вдруг вскинул автомат и застрочил по стеклам. Магазин кончился скоро. Он ведь не сменил его после того, как стрелял в Джулиану. Затвор клацнул, и автомат захлебнулся. С десяток окон на четвертом этаже зияли дырами в зигзагах трещин, несколько разлетелись вдребезги, и последние осколки еще сыпались на мостовую. Улица осталась пустой и сонной. Все стояли молча, опустив головы. Я добрел до машины Джулианы, открыл дверцу и сел. Заворчал мотор, из-за поворота показался длинный зеленый броневик. Я сидел, передо мной покачивалась на пружине желтая плюшевая обезьянка с хитрющей мордочкой. Открылась правая дверь, и капитан Ламст уселся рядом со мной. В овальное зеркальце видно было, как приехавшие затаскивали труп в броневик и посыпали привезенным песком алые пятна на мостовой. Я узнал сухой рыжий песок из карьера. Ламст молча сопел, и мне показалось, что он уснул. «Ламст», — сказал я. «Тогда в Холидее. Что это был за взрыв? Вернее, кто его готовил и зачем?» «Это такое течение. Бомбисты. Они считают, что бессмысленность нашего существования подсказывает единственный выход. Мир нужно уничтожить. Мы их тоже расстреливаем». «Расстрелы», — сказал я, — «еще раз расстрелы». Вышел рыцарь из тумана, вынул шпалер из кармана. «Вы считаете меня убийцей?» — спросил он. «Я считаю, что карьер заслонил вам все остальное». «Остальное», — сказал он тихо и горько, — «другие методы. Как вы думаете, почему к вам так терпимы и доверчивы? Вы думаете, мы не пробовали? У меня был друг. То вы бы с ним быстро нашли общий язык. Он тоже постоянно искал новые пути. И 2 года назад он отправился в лес и не вернулся». Он замолчал и смотрел в зеркальце. Там уже все закончили, уселись в броневик и ждали только Ламста. Я вдруг вспомнил разговор в Нихил-баре. «Слушайте, Ламст», — сказал я, — «что бы вы чувствовали, если бы вас начали преследовать только за то, что по ночам вы спите? Устраивать облавы и засады, объявлять вне закона? Это было бы противоестественно». «Вот именно. Теперь поставьте на свое место вурдалака, а на место привычки спать ночью — привычку сосать кровь». «Да, вот именно. Это их образ жизни. И когда вы вначале выступили против него, они вас посчитали агрессором». «Двойное зеркало, Ламст». «Вам не кажется, что вы противоречите сами себе?» — спросил он после короткого раздумья. Вот это-то меня и мучает. Этого-то я и не могу понять. С одной стороны, их кровожадность — образ жизни. С другой стороны, он их тяготит. Создается впечатление, что они сами не знают, откуда и зачем это у них. Я замолчал. Я мог бы и продолжать развивать свои сомнения, но вспомнил, что мой собеседник сам всего лишь продукт эксперимента. Вам нужно ехать со мной. Вы все-таки упорно хотите меня арестовать. Теперь уже нет, — сказал Ламст. У меня хватает ума понять, что вы не наш, что пришли неизвестно откуда и ради неизвестных мне целей пытаетесь разобраться в том, что у нас тут происходит. — Вот именно, — сказал я. — Я не хочу играть с вами в прятки еще и потому, что вы нужны мне как союзник. Я тоже офицер, Ламст, хотя моя служба во многом отличается от вашей. И, насколько я понимаю, вы все равно не ответите, если я спрошу, кто вы и откуда. Но, разумеется, не отвечу. — С каких лет вы помните ваше детство? — «Ну, лет с пяти», — сказал я. «А зачем вам?» «Видите ли, каждый из нас помнит только 6 последних лет, не глубже, не говоря уже о детстве. Мы знаем, что воспоминания должны быть. У нас же рождаются дети. Но среди нас, взрослых, своего детства не помнит никто». — Значит, вы меня подловили? — Ну да, — кивнула. — Видите, как просто вас можно подловить. Я не знал, что никто не помнит детство. Выходит, за морем действительно есть другой мир. Откуда вы знаете, где он должен быть? Тогда, может быть, вы знаете, кто мы? Он пропустил мимо ушей мой вопрос. — Вот это я и пытаюсь установить, — сказал я. — Есть ли у жизни смысл? — Конечно. — У вашей есть, — сказал он. — Ну, а есть ли, на ваш взгляд, смысл в нашей жизни? — Пока я его не вижу, — сказал я. — Мы с вами мужчины, военные люди. Мне кажется, что вам нужна прежде всего правда, какой бы она ни была, верно? Вот пока я не вижу смысла в вашей жизни. Почему же тогда мы существуем? Кто мы? Но откуда я знаю? Значит, и вы не знаете. Но должен же кто-то знать. Он безнадежно махнул рукой, открыл дверцу и выбрался наружу, неуклюже путаясь в полах шинели. Я ничем не мог ему помочь. Он только что сам уничтожил наш с ним шанс. И нужно было начинать все заново. Ну, по крайней мере, теперь я не был на положении загнанного зверя. Спасибо и на том. Броневик укатил, я остался совсем один на пустой улице, залитой ярким бессолнечным светом. Из дома с разбитыми окнами вышел мужчина, постоял, посвистывая, безмятежно глядя вокруг. Потом не спеша подошел ко мне. Он был упитанный, розовый. — Закурить есть? — Нету, — сказал я. — Надо понимать, опять команда в разгуле? — спросил он, оглядываясь. — Угу. Пора бы их и приструнить, — сказал он мечтательно. Нет, ну пусть бы возились себе со своими игрушками. Но какого черта вот так? Лежу, вдруг хлоп, окно в дребезги. Волю им дали гадам. Приспичило гонять вурдалаков. Ну, поезжай в лес и гоняй, сколько влезет, пока не надоест или из самого душу не вытряхнут. И вообще неизвестно, есть вурдалаки или их нет. Сколько живу, ни одного не видел. А может, их нарочно выдумали, чтобы пыжиться, героев из себя изображать. «Горло перегрызу», — сказал я и щелкнул зубами. Он увидел мои измазанные кровью ладони, я так и не вытер их. Забыл. стал отступать мелкими шажками, попятился, отпрыгнул и понесся прочь, шустро перебирая толстыми ножками. Все это было мне насквозь знакомо. Таких я встречал не так уж часто, но и не так уж редко, и встретить их можно было на любом меридиане планеты, на любой параллели. Конечно, это между нами, инспектор, но я, правда же, не пойму, почему до сих пор твердят, что это еще нужно планете МСБ, войска ООН. Я, честно говоря, не видел ни одного живого экстремиста, и мои знакомые тоже не видели. Пакт о разоружении подписан? Подписан. Но к чему же тогда твердить о какой-то опасности, о рецидивах и пережитках? Я оглянулся назад. Посреди мостовой желтел щедро насыпанный песок. В голове сама собой всплыла полузабытая музыка. Я не сразу понял, откуда это пришло. Потом проступили из молочно-бледной пустоты густые темные вершины лаговаракских елей, белые северные звезды, костер, отражавшийся в спокойной воде. Мы на отдыхе, мы в отпуске. Прогулка в волшебный край жемчужных рек русского севера, и у костра с гитарой Камагута нет проблем. Второй после Кропачева гитарист и знаток старинных песен о разведке всех времен, стран и народов. Мы над телом постоим, посмотрите, мужики, 8 пуль на одного, вот и баста. Если б вовремя коня, если б вовремя огня, если б вовремя обнять, он бы спасся. Кровь сквозь пальцы протечет и потребует еще. То по брату нужен плач, то по сыну. Если б вовремя плечо, если б вовремя рука, нам бы не было врага ни под силу. Всем покойно и весело, мало кто слушает гитариста. В этом месте и в это время гораздо приятнее ухаживать за приглашенными девушками, целоваться, спрятавшись в лохматом переплетении мягких веток. Разбрелись, отовсюду тихий смех, шепотки. Костер прогорает, звенит гитара, и никто еще не знает, что через 6,5 дней на автостраде Марсель-Берн полетит под откос машина, и найденные в ней документы неопровержимо докажут, что у нас вот уже 2-й год буквально под носом существует неизвестная и неучтенная организация самого подлого пошиба. Телефоны взвоют, словно остервеневшие мартовские коты, полетят к черту отпуска. Шалым метельным вихрем закружится операция «Торнадо», и Камагута нет проблем не вернется, совсем не вернется, никогда уже не вернется. И пока не появится раненый Кропачев, которого тоже, признаться, не чаяли увидеть, никто не будет знать, как все вышло. Мы над телом постоим, посмотрите, мужики, а потом уйдете вы на задание. Если б вовремя понять, не пришлось бы нам пенять, не пришлось бы обвинять опоздание. Так вот, с Камагутой случилось то же самое, что происходит сейчас со мной. Он сделал достаточно и мог вернуться, но пошел дальше, чтобы выяснить как можно больше. Мне пора возвращаться. Панта специально подчеркивал. «Все правильно», — сказал бы он. «Осмотрелся и отступай». Отступать вовсе не позорно, если отступление входило в круг поставленных перед тобой задач. Свое я сделал. Мой отчет будет выглядеть примерно так. В результате осмотра места происшествия мною, инспектором МСБ капитаном Алехиным, установлено путем личного наблюдения и анализом поступившей информации следующее. А. На месте острова возник континуум иных временно-пространственных характеристик. Б. Личные наблюдения. Подробно. В. Резюмируя вышеизложенное, пришел к выводу. Полученные данные позволяют говорить о присутствии в данной точке представителя или представителей иного разума, проводящих эксперименты по материализации живых существ, в том числе людей, на основе информации, извлеченной неизвестным путем из мозга Бауэра. Считаю допустимым предположение, что целью экспериментаторов является установление контакта с цивилизацией Земли. Примерно так я и написал бы. Прелестный бюрократический жаргон. Ну, что поделать, если именно так положено писать рапорты. Все эмоционально-эмпирическое тоже заинтересует компетентных лиц и будет ими выслушано позже, а рапорт придется писать, пользуясь стандартными формулировками, канцелярскими атавизмами. Может быть, так даже лучше. В конце концов, ни на бумаге, ни в устном рассказе нельзя передать мои впечатления от карьеры, смертный ужас, испытанный этой ночью, тоску и злую жалость, охватившие меня, когда Джулиана, увидев направленные на нее стволы, улыбнулась с усталым облегчением. «Все эти люди никогда не существовали», — сказал я себе. «Успокойся и поменьше эмоций. Они нежить. Гомункулусы, продукт опыта, вытяжки из мозга Бауэра. Муравейник под стеклянным колпаком. Прошлого у них нет, нет родителей, нет смысла жизни, идеалов». «Нет. Капитан Ламст и его люди занимаются своим делом не по воле экспериментаторов, я убежден в этом. Они сами, руководствуясь стремлением защитить, предупредить, уберечь, не получая за это каких-либо благ, третируемые притаившимися за шторами сытеньким большинством, рискуют каждый день жизнью ради этого самого большинства. И я, сволочь этакая, отказываю им в праве называться людьми, именно потому, что Джулиана была человеком, она вышла из навязанной ей роли, подтвердив своим поведением мою догадку о том, что эта роль ей навязана, что этот мир создан искусственно, а не люди. И человеческое прорывается, не может не прорваться, сквозь наспех сляпанную бумажную маску все явственнее проглядывает человеческое лицо. И это может означать и такое. Неведомые экспериментаторы лишь вдохнули жизнь в свои создания, а дальше от них ровным счетом ничего не зависело. Ждали они чего-то подобного или нет? Понимали ли, разбирались ли в том, что создали? Я медлил. Нужно было что-то решать. В любой отрасли, кроме писанных законов, есть неписанные, и лучший работник тот, кто в равной мере руководствуется и теми, и другими. В нашей работе это проявляется особенно остро. Сделать то, чего от тебя требует параграф, несложно. Загвоздка в другом. Исполнив предписанное, сделай то, чего от тебя требует неписанный закон. И вместе с тем не забывай, что есть границы, которые нельзя переходить. Границы между необходимой долей инициативы и вседозволенностью, между риском и ненужной бравадой. Я сделал больше, чем от меня ждали. Они там предполагали все, что угодно, но неизвестное, как это всегда бывает, оказалось совсем не похожим на то, что о нем напридумали. На то оно и неизвестное. Долг службы властно направлял меня назад, на берег. Я хорошо помнил дорогу, у меня была мощная машина, и никто не стал бы меня задерживать, вздумая я покинуть город. Но вопреки мыслям об уставах и параграфах, тревожному ожиданию слетевшихся светил науки, вопреки всему прежнему, перед глазами вставали то моросящий дождь и перестук пулемета в карьере, то лицо, умиравшее на мостовой Джулиан, то воспаленные глаза — изнуренного страшной бессонницей Ламста. Были только континуум и я. Я упустил момент, когда можно было уйти без колебаний. Знал, что никогда не прощу себя, если уйду. Знал, что и мне не простят, пусть в глубине души, но не простят. Так что я оставался. В подъезде что-то загремело, бухнула дверь, на улицу вылетел растрепанный долговязый юнец и припустил, что есть мочи. На бегу он потирал спину и ниже, и оглядывался. Следом выскочил толстяк в пижамных штанах и майке, махая широким ремнем, заорал вслед: «Я тебе покажу команду, сопляк! На порог не пущу!» Возмущенно плюнул, стянул ремнем пузо и ушел. Я тронул машину. Будь у меня лошадь, я поднял бы ее в намет. Это было бегство от уставов, параграфов и инструкций. От себя прежнего, от всего, что я уважал и соблюдал, пока не оказалось, что этого мало. Глава 6. У ближайшего телефона я затормозил, вылез и набрал номер, который мне дала Катя. Откликнулся мужской голос и стал подозрительно допрашивать: а кто я такой, откуда знаю этот номер, и зачем мне, собственно, нужна Катя Клер? Я разозлился и рявкнул, что я Алехин. Он же объект номер 5, особо опасный. Так ей передайте. Или лучше сначала справьтесь у Ламста. Мой собеседник сразу подобрел и передал трубку. «Что?» — быстро спросила Катя. «Опять осложнение?» «Теперь никаких», — сказал я. «Никто за мной не гоняется. Скучно даже с непривычки. Где ты?» Я описал ей ближайшие дома и воздвигнутую посреди треугольного газона абстрактную скульптуру сомнительного достоинства, похожую на захмелевшего удава, защемившего хвост в мясорубке и теперь старавшегося высвободиться. Эдакий Лаокоон на выворот. «Порядок», — сказала она, — «это близко, я до тебя пешком добегу. Никуда только не уходи». Я пообещал не уходить, вернулся в машину и стал ждать. Буквально через минуту она, запыхавшись, вылетела из-за угла в сопровождении скакавшего впереди пирата, одетая точно так, как в день нашего романтического знакомства, то есть вчера. Я посигналил, потому что она стала растерянно озираться, и открыл им дверцы. Псина привычно по-хозяйски влезла на заднее сиденье, дружелюбно ткнула меня мордой в затылок и улеглась, свесив переднюю лапу. Катя села рядом со мной и сразу же углядела глазастая, распухшую нижнюю губу и пораненные руки. «Опять ухитрился во что-то влипнуть?» «Да, вроде того». «А где машину взял?» «Досталось в наследство». Не сводя глаз с бедолаги удава, я рассказал ей все, что произошло с той минуты, когда мы вчера днем расстались. Она слушала, положив подбородок на сплетенные пальчики. Любопытство в глазах сменялось страхом, страх — недоверчивым раздумьем. «Но этого не может быть». «Ну да», — сказал я. «Еще ни один человек не оставался в живых. Капитан Ламст, цитата 2300... А разве кто-нибудь пробовал? Привыкли вы, черти, к сложившимся порядкам. Не приходит вам в голову, что это не порядки, а затянувшееся недоразумение. Исследовательская работа велась и ведется. Значит, не с того конца подходили. Почему? Собственно говоря, ничего нового ты не открыл. Мы знаем, что вурдалака можно привести в шоковое состояние именно так, как это сделал ты. Это обнаружили довольно давно. «Дальше они и не могли пойти», — сообразил я. «Это я знал, что в настоящем большом мире никогда не было вурдалаков, а им, неведающим своего происхождения, замкнутым в заколдованном месте, над которым и солнца-то нет, не понять, что вурдалаки — противоестественные нелепицы. Самим им не справиться, им просто необходим человек, знающий, что мир не ограничивается всякими там хребтами и ревущими холмами, а человечество ими. Так что прости меня, Панта, я им нужен. Думайте обо мне как о нарушителе, я уже не на задании, я сам от себя. Впрочем, разве только от себя? Я еще и от них. От тех, про кого мы сегодня не помним даже, как их звали. используем собирательные образы. — Ты знакома со Штенгером? — спросил я. — Лично нет, но знаю вообще-то. — Адрес знаешь? — Знаю. — Пистолет с собой? — Ага. — Вот и отлично, — сказал я. Пульсирующий вой сирен. Мимо нас промчалась стая длинных легковых машин, варварски разрисованных от руки какими-то спиралями, постными ликами с огромными глазами, оскаленными черепами и цветными кляксами. За машинами волочились гремящие связки пустых жестянок, завывающий гремящий кортеж исчез за поворотом. — Это еще что такое? — осведомился я. — Так. Она смотрела вслед зло и брезгливо. Очередное извращение. Штенгер на выворот. Антискотство? В некотором роде. Посмотрим. Очень мне хочется взглянуть, что это такое. Штенгер на выворот. А ничего интересного. Но все равно работа у меня такая. Смотреть и слушать. Хорошо. Только я сяду за руль. Дороги не знаешь. Мы поменялись местами и вскоре прибыли на окраину города. На краю котловины, поросшей нежной зеленой травкой, выстроилось не меньше сотни машин, а их хозяева столпились внизу, где стоял накрытый зеленым стол, и что-то ослепительно поблескивало. На круглой высокой кафедре ораторствовал человек в черном. Мы не без труда протолкались в первый ряд. Большинство здесь составляли пересмеивающиеся и перемигивающиеся зеваки, но ближе, у самого стола, выстроились полукругом мрачные люди, десятка два, в белых холщовых рубахах до пят, простоволосые. Глаза у них были загнанно пустые. Сами они напоминали фанатиков зари христианства, какими я их себе представлял. На оратора они смотрели, как на живого бога. Сверкающий предмет оказался жбаном, надраенным до жара. Из него торчала длинная ручка блестящего черпака. Оратор снова заговорил, и я навострил уши. Был он высокий, здоровенный, откормленный, с ухоженной бородищей и расчесанными патлами ниже плеч, в шуршащей черной мантии с массивным медальоном на груди. Медальон изображал череп. Кафедру окружали крепкие парни, бросавшие по сторонам цепкие подозрительные взгляды. Куртки у них знакомо оттопыривались. Как я подметил, они больше смотрели на склоны котловины, чем на толпу. «Все хаос!» — зычно и уверенно вещал проповедник. «Какого-либо организующего разумного начала в нашем мире нет. Поисками порядка, закономерности, хотя бы ничтожного здравого смысла занимались лучшие умы. Они ничего не достигли, и мы все это знаем. Вам всем известно, что наш мир представляет собой сгусток хаоса, созданный неизвестно кем, неизвестно как, неизвестно ради чего. Ваша жизнь бесцельна, вы — манекены, живущие по инерции, подстрекаемые лишь примитивными инстинктами размножения и утоления потребностей желудка. Вы знаете, что я прав. Вы сами пришли к тому же выводу. Он говорил долго и убедительно. Надо отдать ему должное, он всесторонне исследовал жизнь континуума и совершенно справедливо считал, что этот мир — досадная нелепость, необъяснимая ошибка. Талант исследователя у него был. И витийствовать он умел. «Будьте настоящими людьми!» — загремел он, орлиным взором озирая паству. «Наберитесь смелости оборвать ваше бессмысленное существование жвачных животных! Победите страх! Решительно, как подобает мужчинам, уйдите, хлопнув дверью! Обманите рог! Натяните нос тому, кто обрек вас на жалкое прозябание!» Он взмахнул руками, сошел с кафедры, взялся за ручку черпака и выжидательно посмотрел на толпу. Толпа безмолвствовала. Кое-кто стал пробираться подальше от стола. «Сам и глотай!» — крикнули у меня за спиной. «Делать ему нечего. Жратвы навалом, вот и бесится. Острые ощущения ему подавай. В ухо бы ему. А куда там?» Вон как вы изверились, мордовороты! Тем временем кто-то в холщовом подошел к столу, схватил обеими руками торопливо протянутый проповедником черпак, глотнул, захлебываясь, заливая рубаху на груди густой зеленой жидкостью. Короткая судорога скрючила его тело, он осел на землю и больше не шевелился. Движение в толпе усилилось, она таяла, как воск на солнце. Люди торопились к автомобилям. Холщовые вереницей тянулись к столу, один за другим припадали к ковшу, один за другим падали на мягкую траву. Солнца в небе не было. Смотреть на это не хватало сил. Они шли и шли, пили, падали. «Разбегайся!» — заорал кто-то. По склону, прямо к столу, неслась, размахивая дрекольем и воинственно вопя, кучка людей. В переднем я сразу узнал Штенгера. Телохранители Чернорясова торопливо вытаскивали из-под курток дубинки и кастеты, смыкались вокруг своего вождя. Зеваки мгновенно рассыпались. И грянул бой. Били в песи, крушили в хузары. Силы были примерно равны, обе группы явно знали толк в рукопашной. Вряд ли это была первая стычка. Стол перевернули сразу же. Зеленая трава полилась на мертвых. Замелькали палки и кулаки, сплелись в клубок апостолы абсолютного скотства и пророки эвтаназии. Кто-то уже лежал, кто-то, согнувшись, выбирался из свалки. У проповедника рвали с шеи крест, Штенгер размахивал колом. Рядом хлопнул выстрел, второй, третий. «Команда! Мотаем!» — завопил кто-то. Дерущиеся кинулись в разные стороны, видимо, и это было им не впервой. Потоптанные вскакивали и резво бежали следом. Кати перезаряжала пистолет. «Я ж тебе говорила», — сказала она, — «ничего хорошего. Поехали». «Поехали», — сказал я, — «к Штенгеру. Побеседуем». «Значит так», — наставлял я, когда мы поднимались по лестнице, — «жди здесь. Если он выскочит, продемонстрируй ему пистолет и загони обратно». «Что ты затеял?» Не ответив, я позвонил. Дверь открыл сам Штенгер, заработавший в битве великолепный синяк под левый глаз. На его лице медленно гасла слащавая улыбочка, предназначенная для кого-то другого. Он был по пояс гол, взъерошен, в руке держал коробочку с пудрой, приводил себя в порядок. «Апостол Штенгер, мессия!» «Чем обязан?» — недуменно спросил он, пряча пудру за спину. «Я права». Я протиснулся мимо него и пошел прямиком в комнату. Он тащился следом, бормоча, что ему некогда, что к нему должна прийти дама, и он при всем желании не может уделить мне времени. В комнате пахло духами и хорошим коньяком. Повсюду валялись четвертушки сиреневой бумаги, исписанные бисерным старушечьим почерком. Я поднял одну с кресла. «На крыльях не подняться нам до луны. Совсем другим приснятся цветные сны». «Вы еще и поэт», — сказал я. «Все-таки чем могу?» — начал он, останавливаясь передо мной. «Молчать», — сказал я, смахнул с кресла бумаги и сел. Достал пистолет, снял его с предохранителя и положил на стол. Демонстративно посмотрел на часы. Штенгер молча разевал рот. «Это для того, чтобы вы поняли, что дело серьезное», — кивнул я на пистолет. «Вы расскажете мне все, что вам известно о вурдалаках. Но, Алехин, у меня мало времени», — сказал я. Рассыпав пудру, Штенгер с бегемотией грацией прянул к двери, распахнул ее. Я не видел Катти, но там все было в порядке. Пит захлопнул дверь и задом пятился в комнату, нещадно топча свои сиреневые вирши. «Даю вам минуту», — сказал я. «Жалости у меня к нему не было. Слишком многое приходилось вспомнить. Вы расскажете мне все, что вам известно о вурдалаках». Довольно долго мы смотрели друг другу в глаза. И, наконец, он отвел взгляд. «Хорошо», — сказал он. Можно я оденусь? И выпить бы. Валяйте, разрешил я, только без фокусов. Он ушел в другую комнату, захлопал там дверцами шкафа, я вышел на площадку и поманил Кати. Иди садись, только не вмешивайся. К нам вышел Штенгер с большой буквы, вальяжный, приодетый и причесанный. «Вот», — сказал он, бросив передо мной свернутый в трубку лоскут ткани, — «больше у меня ничего нет». И глотнул прямо из горлышка, обливая крахмальный пластрон. Я развернул лист. Это была карта континуума и в то же время карта острова. Его очертания повторялись и здесь, но если верить проставленному в милях масштабу, созданный пришельцами мирок был больше острова раз в 30. Этакая чечевичка 120 миль на 90. Прекрасная карта с дорогами, четкими надписями, город, ревущие холмы, мохнатый хребет, вурдалачьи леса. Указаны даже маломальски крупные лесные тропинки, родники и форпосты команды. Катя заглянула мне через плечо и восхищенно ахнула. «Иди в машину. Я скоро», — сказал я ей. Она вышла, прижимая карту к груди. «Откуда у вас это, Штенгер?» — спросил я. «Украли, небось?» «Джулиана дала», — сумрачно ответил он, допивая остатки коньяка. «А к ней, по-моему, карта попала от Мефистофеля. Я точно не знаю и не собираюсь выяснять». «От кого, от кого?» Выслушав его довольно долгий рассказ, я удивился не на шутку. Оказалось, что наряду с вурдалаками, драконами и таинственными обитателями отдаленных окраин, о которых рассказывают то ли глупые, то ли страшные небылицы, существует еще некий Мефистофель. Живет он неизвестно где, появляется, когда каждый день, когда раз в год, обладает способностями, которых нет и не может быть у обыкновенных людей, все знает, всех видит насквозь, задает непонятные вопросы, и хотя никому вроде бы не причинил вреда, бытует стойкое мнение, что лучше от него держаться подальше. Сам Штенгер лицом к лицу встречался с ним всего раз, месяц назад, чисто случайно, и улизнул переулками под первым пришедшим в голову благовидным предлогом. Окончательно добило меня то, что по всем приметам этот их Мефистофель, как две капли воды, походил на таинственного незнакомца, беседовавшего со мной у обломков Орлана. И это навело на мысль, от которой стало жарко. Неужели я в первые же часы пребывания здесь встретил одного из пришельцев, сыгравшего со мной шутку? Его способности, превышающие человеческие, его осведомленность в географии... Но остается надеяться, что это не последняя наша с ним встреча. Мефистофель вам сам сказал, что его так зовут, или это прозвище? Так его у нас называют. «Логично», — сказал я, — «и метко». «Упрощайте, Штенгер». На лестнице я подумал, что и Штенгер, и проповедник в сущности глубоко несчастные люди. Можно и должно их презирать, но трудно ненавидеть. Два несомненно умных человека познали свой мир и сломались, не выдержали. Показалось, что жить не для чего. То, что у них есть последователи, неудивительно. Удивительно, что их терпят. На месте Ламста я давно перепорол бы недоумков в Холщовом, а Штенгеру с проповедником сунул в руки по лопате и заставил заняться делом. Ну, яму, что ли, копать? А потом закапывать. Жизнь от этого не стала бы прекраснее и благолепнее, но смертей, разбитых судеб и глупостей поубавилось бы. Катя сидела, развернув карту. Глаза у нее сияли. Она неохотно отложила лоскут и включила мотор. «Насколько я понимаю, ты везешь меня к вам?» — спросил я. «Ага. В команду? В отдел исследований. А в чем между ними разница? Команда воюет, а отдел занимается исследованиями. И много вас? Со мной трое. Могучая кучка». — сказал я с сомнением. Глава 7. На двери скромного трехэтажного здания в 6 окон по фасаду висела рукописная выцветшая табличка «Отдел исследований». По-моему, весь отдел размещался на первом этаже, а остальные были пусты и необитаемы со дня сотворения этого мира. Даже решеток на окнах не имелось. Катя открыла дверь, и мы вошли. Стояла тишина, пахло сургучом и пылью, и по коридору прохаживалась толстая рыжая кошка. Пират, вопреки канонам, был с ней в самых теплых отношениях. Они радостно устремились друг к другу, обнюхались и пошли рядышком вглубь коридора, кошка с собакой. — Вот сюда, — сказала Катя, — в эту дверь. Я огляделся с сомнением. Даже учитывая местные масштабы, это нисколько не походило ни на научный центр, ни на контрразведку. В комнате с белеными стенами стоял диван, стол и небольшой шкафчик. На столе дряхлая электроплитка и разобранный пистолет. И все. «Ты куда это меня привела?» — полюбопытствовал я, глядя в окно на крохотный дворик, заваленный хламом, автомобильные покрышки, ломаные ящики и старое железо. «Черт знает что!» «Здесь мы отдыхаем». «Мне работать нужно, а не отдыхать». «Ничего подобного», — отмахнулась Катя, извлекая из шкафчика банки и пакеты. «Сейчас я тебя накормлю и сварю кофе, а то на тебя смотреть грустно». Я и сам знал, что на меня смотреть грустно. За 2,5 суток я почти ничего не ел, не спал по-человечески, а голова болела как-то особенно, как никогда раньше не болела. Противно, сверляще. Ложись и спи. Да не стоит, ну, конечно. Она насмешливо взглянула мне в глаза. Как это такому несгибаемому и волевому проявить слабость перед девчонкой? Это ж подумать стыдно. Вались на диван и спи, ясно? Я прилег, закрыл глаза, но из этого не получилось ничего путного. Тут же, словно чертик из коробочки, вынырнул небезызвестный Тимбус, серебряный кролик, веселый, полупьяный, с полным ртом золотых зубов и старомодными усиками-щеточкой. Я напомнил ему, что мы, собственно, пристрелили его в Гонконге 2 года назад. Но он объявил, что это мелочь, и стал приставать с идиотскими вопросами. Люблю ли я венгерскую кухню и эквадорскую керамику? И не кажется ли мне, что операция «Ронни-6» была дурно спланирована и с самого начала обречена на провал? И просто удивительно, что нам тогда удалось выиграть. Предположим, «Ронни-6» действительно была продумана топорно, и того, кто это допустил, давно погнали со службы, но я не мог позволить какому-то паршивцу, тем более мертвому, хаять мою контору. И начался долгий спор, причем мы все время переходили на личности. Когда я послал его к чертовой матери, догадавшись, наконец, что он мне снится, оказалось, что кофе давно готов, пора вставать, и вообще я сплю уже 3 часа. «Сколько городов ты посетил во время своих служебных разъездов?» — спросила Катя. «Да штук 200», — сказал я и проснулся окончательно. «Какой черт? Зачем тебе мои города?» «Так, иди ешь». Все, что она выставила на стол, я смолотил, как оголодавший бегемот, торопясь к архивам, и кофе допивал на ходу, едва ли не в коридоре. Архив, разумеется, идеально гармонировал со всей здешней патриархальностью. В маленькой комнате с одним окном стояли стеллажи, 3 штуки, с табличками, соответственно, «Город», «Вурдалаки» — разные. Городу были отведены 3 папки, «Вурдалакам» — 8, «Разному» — 1. Остальные полки были первозданно пусты. Что ж, отделение МСБ в Антарктиде состоит из комнатки 3×4, стола, стула, селектора и сержанта Борглинда. Так что ничего особенного. Катя ушла, а я принялся создавать рабочую обстановку. Распахнул окно, снял куртку и кобуру, закатал рукава рубашки, положил на стол сигареты и поставил кофейник. критически оглядел все это, подумал и сбросил туфли. Сел и открыл первую папку со стеллажа «Город». Внутри оказалось гораздо меньше документов, чем можно было ожидать, и все они, стандартные листы плотной желтоватой бумаги с типографским грифом в уголке, отдел исследований и, что меня обрадовало, с машинописным текстом. Меньше работы глазам. По содержанию документы были схожи. Протоколы наблюдений и расспросов горожан. Дело обстояло так. Город возник из небытия лет 6 назад. Момента своего рождения они не зафиксировали. То есть просто жили, пили, ели, гуляли, ходили в кино и в бары и не интересовались тем, что происходило за окраинами города. Потом началось то, что я бы назвал становлением своего «я». Время, когда они из ничего, созданные взрослыми, стали, как и следовало ожидать, задумываться над своей жизнью. И, как тоже следовало ожидать, посыпались бесчисленные «почему». Почему они не работают? Кто-то смутно помнил, что нужно ходить на работу. Почему они не помнят детство, хотя они знали, что детство у человека быть должно? Кто строил дома? Кто делал машины? Кто обслуживал пищепроводы? Почему нет приезжих, хотя в городе 4 отеля первого класса? Кто-то смутно помнил, что должны быть приезжие и другие города. Где они учились читать и писать? Потому что дети росли, и нужно было, оказывается, учить их читать и писать. Вот так и накапливались вопросы. То по ассоциации с возникающими проблемами, то кто-то что-то смутно помнил, причем не мог сказать, почему помнит. Многие, в конце концов, махнули рукой на все «почему» и продолжали вести беззаботную растительную жизнь, но нашлись люди, наделенные чрезвычайно привлекательным даром, неистребимым жгучим любопытством, тем самым даром, что стимулировал когда-то и развитие науки, и развитие техники, и великие географические открытия, и многое другое. Рыбак рыбака видит издалека, и вот кучка любопытных, к тому же всерьез озабоченных людей, создала отдел исследований. Они и проделали практически всю работу. Сейчас почти нечего исследовать. Они отыскали на окраине два великолепных автоматических завода, производивших все необходимое от шпилек для волос до автомобилей. Они составили полный перечень всех «почему» и, естественно, не смогли найти ответа ни на один вопрос. Потом им стало просто нечего делать. Посланные за пределы города экспедиции не возвращались, а те, что возвращались, зачастую не могли ничего дельного сообщить. Об этом упоминалось весьма туманно. Отдел едва не распался. Но тут появились вурдалаки. Собственно, они были и раньше. Снова туманно, черт. Но теперь они стали проблемой номер один. Страшненькие попадались истории в папках со стеллажа вурдалаки. Был момент, когда вплотную придвинулся вопрос, быть или не быть городу. Никаких городских властей не было, их и сейчас нет, потому что заниматься им было бы нечем, кроме разве что вурдалаками. Я не смог определить по документам время, когда была создана команда «Робин» и при чем тут «Робин». То ли в чьей-то голове запуталось упоминание о Робин Гуде, то ли какой-то Робин первым погиб в бою, и сослуживцы решили увековечить его память, неизвестно. Так или иначе, команда была создана. Ламст стал инициатором и командиром. Вурдалаков основательно потеснили. Протоколы допросов вурдалаков не дали ничего нового. Все они, и те, кого можно было опознать по особого строения зубам, и те, кто ничем не отличался от обычного человека, на допросах молчали, норовя при удобном случае вцепиться в глотку допросчику, а те, кого удавалось сломить открытой в свое время психической атакой, не могли, вернее, не хотели сообщить ничего ценного. В конце концов, то ли отдел по собственной инициативе перестал заниматься вурдалаками, то ли Ламст перехватил инициативу, но ни отдел, ни Ламст не занимались больше допросами и расспросами. По неизвестным мне причинам команда так и не смогла обнаружить место обитания вурдалаков, ограничившись созданием прикрывающей город сети форпостов и фортов. Кати в тот день, когда мы впервые встретились, ехала как раз из такого форта. Я никак не мог продраться сквозь умолчание и недомолвки. Подумал было, что они многое скрывают от меня, но потом отверг такие подозрения. Видимо, у них были в прошлом какие-то мрачные недоразумения. Отсюда то ли подвергнутый строгой цензуре, то ли попросту наполовину уничтоженный архив. Впрочем, это одно и то же. В папке «Разное» содержалась всякая всячина, смесь фактов, слухов, легенд и догадок. Тех фактов, которые они сами признавали фактами, и тех легенд, которые они сами признавали легендами. Заметки о деятельности Штенгера и проповедника, несколько листков о Мефистофеле, то же самое, что я узнал от Штенгера, упоминания о чудовищах, о странных, но не опасных людях, время от времени появлявшихся в городе. Типы вроде моего граалищего рыцаря, листок о золотом треугольнике, каждый вечер исчезающему горизонта в золотой вспышке, статистика рождаемости и смертности, упоминания о блуждающих, о странных галлюцинациях, временами посещающих людей, видениях, похожих на те, что преследовали меня в первый день, всякая всячина. На знакомство с архивом ушло часа два. Расставив папки, я привел себя в порядок и отправился искать Кати, что было нетрудным делом, учитывая размеры здания. Я нашел ее в комнате отдыха. Она вскочила навстречу с такой готовностью, смотрела с такой надеждой, словно после работы с бумагами ответы на все вопросы лежали у меня в кармане, и осталось эффектно выложить их на стол. «Ничего», — сказал я. — Совсем ничего? — Ничего я не смог оттуда выжить. — Ну, тогда пошли, — вздохнула она. — С тобой наши хотят поговорить. В кабинете с длинным столом и большим количеством стульев, три четверти которых наверняка никогда не использовались, меня ждали двое мужчин. Кати тихо села в уголке. Отдел в полном составе. Кворум на форуме. Один был крежистый, пожилой, с великолепной бородой, второй — блондин моих лет. Оба производили впечатление серьезных деловых людей, которыми, надо полагать, и были. Меня пригласили сесть. У своих имен они не назвали, а мое знали и без меня. «Итак, вы пришли из мира, где самое малое 200 городов?» — непринужденно спросил блондин. «Раз меня здесь подловили. Эх ты!» — сказал я Кате, вспомнив ее вопрос. — Нахватала в команде? Она постаралась выглядеть пристыженной и раскаивающейся. — Ну, спросили бы без подвохов, — огрызнулся я. — Значит, самые малые 200 городов? — И 200 раз по 200 раз, — сказал я. — Еще вопросы? — Вопросов у нас много, — сказал блондин. Но есть один главный, на который мы требуем правдивого ответа, каким бы он ни был. Какое отношение имеет наш мир к вашему большому?